Выкрутив ускорение моего восприятия до максимума, создаю в левой руке физический щит. Получился почти ростовый щит, состоящий из лазурного плотного тумана. В добавление ко всему еще усиливаю свою физическую силу, направляя потоки эфира в мышцы. Этим щитом, хоть он и был соткан из подкрашенного воздуха, но на реальные объекты воздействовал успешно. Отталкиваю оба меча, которые двигались мне навстречу крест-накрест. Таким образом, приближаюсь к одному из архонтов вплотную и хватаю его за запястье свободной правой рукой, в которой уже скопилась энергия аспекта смерти, и рывком, помогая себе разворотом тела, тяну его в сторону. И архонт летит в своего напарника, по пути превращаясь сперва просто в мертвое тело, а затем и вовсе в прах. Уже в момент, когда он должен был сбить с ног второго мечника-мага, его тело, а также броня и одежда, рассыпается в пыль, образуя аналог дымовой завесы. Для экономии своих сил, отключаю свое ускорение и усиление тела. Героический удар справедливости. Слышу крик своего неожиданного помощника и вижу, как он, совершая какой-то причудливый прыжок с разворотом в воздухе, отчего его длинные золотистые волосы и камзол, более подходящие для торжественного вечера, нежели для битвы, развиваются по кругу, перемещается ближе к оставшемуся на ногах мечнику и наносит колющий удар своим клинком куда-то в грудь. И как у него только шляпа на голове держится. В этот момент я вспоминаю про арбалетчика. Кстати, очень вовремя, потому что он как раз прицелился в меня и спускает курок. Но тяжелый болт проходит в сантиметре от моего левого уха. При этом сам арбалетчик запрокидывается назад, а вместо одного его глаза я вижу торчащее черное оперение. Не сговариваясь, одновременно с союзником-фехтовальщиком, мы разворачиваемся к новой потенциальной угрозе и видим там невысокую фигуру, полностью закутанную в черные одеяния. Лицо закрыто платком-маской, на голове капюшон, скрывающий глаза, в руках неизвестный держит короткий лук. В эмоциональном плане я не чувствую от него угрозы, так же как и от моего нового союзника, что сейчас сразу же берет инициативу и начинает диалог первым. «Назови себя, незнакомец, или сражайся». Фехтовальщик сразу встает с рапирой на изготовку, острие которой устремлено на новое действующее лицо. Но мой таинственный спаситель ничего не отвечает, лишь указывает одним концом лука в дальнюю комнату, делает шаг назад и растворяется в темноте прямо у меня на глазах. И хотя мои глаза больше не видят его, в эмоциональном спектре восприятия я четко чувствую, что он еще здесь. Угрозы от него по-прежнему нет, он сейчас испытывает только любопытство и еще что-то, к чему ближе всего подходит понятие стыд. Но при чем тут это? Ушел ведь, скрылся. Трус, только попадись мне еще раз и мы будем говорить на языке честной дуэли. Не хватало только, чтобы этот мушкетер снял перчатку и бросил ее в лицо своему обидчику. Перчатки, кстати, у него были, причем даже белые. Но вот лицо, подходящее для роли мишени, к счастью, скрылось. После его фразы я ощутил, что стыда в эмоциях незнакомца стало еще больше. Так, во-первых, спасибо за помощь, а во-вторых, ты кто? Музыка, кстати, играть уже перестала, но гитара по-прежнему остается на своем месте, висит в воздухе. Ланцелот, великий бард и искатель приключений, к вашим услугам. Даже шляпу снимает и делает какой-то реверанс с поклоном. Во многих мирах мне дали различные прозвища, но большинство их авторов – прекрасные дамы, поэтому не стану их перечислять, иначе это будет звучать как хвастовство, а истинному кавалеру присуща скромность. Такое низкое поведение не для меня. Никто и никогда не скажет, что Ланцелот – хвастун и пройдоха. Свои подвиги я всегда подтверждаю своей шпагой. В эмоциональном спектре отчетливо чувствую нечто, что можно назвать как глубокий вдох, выдох и закатывание глаз. Я подозреваю, что этот таинственный незнакомец в черном прекрасно знаком с этим бардом. Так это рапира, разве нет? А я смотрю, что вы, сэр, зануда и невежда. С чего это вдруг? А с того, что я представился, в отличие от некоторых здесь оставшихся в живых, а ужас, да он же сейчас обидится, я отчетливо вижу, как задета его тонкая душевная натура. Надо скорее исправляться. Приношу свои извинения, сэр, я слегка на волнении после схватки. Меня зовут Александр, можно называть Саша. Искренне рад знакомству, Александр. Какие у вас дальнейшие планы? Предлагаю общаться на «ты». И дальше нас ждет глава клана, Виллиаран Кариус. Хочу его убить. Потом расскажу почему. Мне никогда не нравились эти крылатые высокомерные засранцы. Так что моя шпага ладно, рапира, с тобой, а после с удовольствием послушаю твою историю. Вперед же, навстречу подвигам. В этот момент он вытянул руку, и его гитара влетела в его раскрытую ладонь, а я двигаюсь дальше, через просторный холл к дверям, за которым я отчетливо ощущаю страх Кариуса. Кстати, именно на эту дверь указал тот незнакомец с луком, спасший мне жизнь. Надо бы потом отблагодарить его, не люблю оставаться в должниках. Глава 25. Справедливость. Незнакомец. Покой главы клана Архонтов. А создатель, как же стыдно за этого балбеса Барда Ланцелота. Мало того, что он мнит себя великим менестрелем и покорителем женских сердец, так он еще считает себя героем и настоящим авантюристом. Хотя в последнем он прав, он всегда успешно находит проблемы на свою задницу. Но следует признать, что с таким же успехом он выкручивается из ситуаций, в которые попадает. И пусть его язык без костей, он прекрасный фехтовальщик. Да еще и бард, в том плане, что владеет магией музыки, а это очень сложное, редкое и специфическое направление. Но все сильные стороны Ланцелота нивелируются его эпатажностью, самовлюбленностью и позерством. Таинственный незнакомец становится невольным свидетелем того, как вокруг Александра собирается полноценный отряд, где каждый из участников представляет собой уникальную личность. Да и сам новенький, который уже далеко не новенький, совсем непрост. Все эти сведения еще только предстоит систематизировать и анализировать, и продумывать дальнейшие действия исходя из выводов. Но уже сейчас видны перспективы для далеко идущих планов таинственного незнакомца и его покровителей. Необходимо лишь все тщательно продумать. Лазутчик совершенно не переживал, что пришлось показать себя. В тот момент он чувствовал, что именно так следует поступить. А к чему это приведет в будущем, еще будет видно. Сара. Перед резиденцией Архонтов, девушка, ведомая Хвадой, довольно быстро добралась до мрачного особняка клана Архонтов и сразу увидела Антона, хотя эта часть района аристократов всегда была самая темная. Помогло то, что Сара была хатра, которые видели в темноте намного лучше людей. Ласка, которая и привела официантку сюда, больше не показывалась в поле зрения. Антон, что случилось? Она успела с ним познакомиться, когда тот со стражем приходили навестить Александра, когда тот восстанавливался в таверне после замка ночи. Архонты, они держали у себя рабов, людей и не только. Мы со стражем нашли в подвале много узников. Крылатые ради веселья издевались и подвергали их пыткам. Александр не смог спокойно смотреть на это и сорвался. Как всегда, голос мальчика звучал в ее голове без каких-либо эмоций. Холодно и отстраненно. Где Саша? Он последовал за главой клана. Не волнуйся, он стал намного сильнее. Сейчас мы со стражем решаем, что делать с освобожденными рабами и сразу отправимся к нему. Я помогу вам, девушка развернулась куда-то в темноту и обратилась уже к ней. Эй, там, я знаю, что вы следовали за мной. В темноте сразу же проявилось два силуэта. Большие мышиные уши и хвосты выдавали в незнакомцах представителей хатра. Мы уже направили весть вашему отцу, госпожа, шепот был мужской и сиплый. Правильно сделали. Приведите сюда корпус защитников и пошлите гонца за дронгом, тут могут быть раненые. Указания девушка дает четко и уверенно, словно за ее хрупкими девичьими плечами Уди имеется богатый опыт работы в МЧС. Слушаемся, госпожа, дружным шепотом ответили эти двое из ларца одинаковых с лица. И сразу же один из них развернулся и уже на бегу вновь растворился в темноте. Антон, я разберусь с пленниками. Поспешите к Саше. Ласка тоже здесь. Это она привела меня, но я ее больше не вижу. У Хвады особенная связь с Александром. Думаю, она уже возле него. Коротко кивнув девушке в знак ободрения, Антон разворачивается и отправляется к стражу, который находится в центре разношерстной толпы. Бывшие рабы, растерянные от внезапной появившейся надежды на освобождение и напуганные тем, что их неожиданное спасение внезапно может сорваться или, того хуже, оказаться новым пленом, стараются расположиться как можно ближе к грозному и молчаливому гиганту. Возможно, сказывалось то, что воин, страж великого города Хальдерна, как был в свое время защитником, так и остался им по своей натуре. И хотя его лица под глухим шлемом никто не видел, ростом он был намного выше любого из окружающих его, а в руках он по-прежнему сжимал двуручный топор, пленники инстинктивно тянулись к нему. Александр, покой главы клана Архонтов. Стоя в холле перед дверями, за которыми чувствуется сжавшийся и трясущийся клубок страха по имени Виллиаран Кариус, я решил порефлексировать и мысленно оглянуться назад. Начиная с момента, Когда я передал зеркало Таурии этому крылатому засранцу, все пошло, мягко говоря, не по плану, и мне пришлось убивать, и не каких-то диких крыс-переростков, не обезумевших призраков, а вполне разумных живых существ, которые с общей точки зрения особо ничем не отличаются от меня. Они также едят, спят, испытывают физические и духовные потребности. Совсем другое дело то, каким образом они веселятся, и то, что они позволяют себе владеть другими разумными словно бездушными вещами. Понятно, что это все очень плохо, но я сейчас разве чем-то лучше? Скольких я уже отправил на тот свет? Десяток, два, разве то, что я всего лишь знаю о том, что за гранью жизни и смерти ничего плохого нет, по крайней мере, предполагаю, дает мне право с чистой совестью отправлять туда, за грань живых. Кто вообще дал мне право судить, кто достоин жизни, а кто нет? Но с другой стороны, а что еще делать? Эти крыланы совершали мерзкие, жестокие, бесчеловечные, пусть они и не люди, но я имею в виду общий смысл этого понятия, вещи с теми, кто не мог им ответить. Даже если все эти несчастные рабы были какими-то жестокими преступниками, они не заслуживают такой участи. В таком случае более справедливо будет их отправить на какие-нибудь общественные работы, чтобы они искупили свою вину. Ну или, в крайнем случае, казнить, если они представляют слишком большую опасность. Но я очень сильно сомневаюсь, что эти несчастные и голые, которых истязали кнутами на публике, были хоть в чем-то виновны. Кто-то ведь должен был это прекратить. По-хорошему мне бы следовало обратиться в корпус защитников, чтобы те разобрались в ситуации и поступили бы с ними согласно местным законам. Но, во-первых, у меня сдали нервы и я пошел в разнос, а теперь уже как-то некрасиво будет просто свалить отсюда и обратиться к местному правосудию. Во-вторых, и, пожалуй, это самый главный аргумент, раз эти архонты смогли безнаказанно обладать таким количеством рабов, а, насколько я помню из непродолжительной лекции в муниципалитете города, это строжайше запрещено законами, значит, у них есть выходы на местных стражей законов. Следовательно, особо мне рассчитывать на законы не следует. Да и вообще, как известно, если хочешь, чтобы было сделано что-то хорошо, то делай это сам. Вычурные, буквально визжащие своей торжественностью покой главы клана архонтов, искренне надеюсь, что скоро он станет бывшим, я захожу медленно и настороженно. Сказался опыт с арбалетчиком и с тем огромным количеством ловушек, что были в заброшенной обители крылатых уродов. Ланцелот, этот странный и сверх меры пафосный бард-гитарист, с оружием наготове движется следом, отставая от меня на несколько шагов. Никаких ловушек мы не встретили. Виллиаран Кариус уже никуда не торопится, сидит в высоком кресле возле окна и спокойно попивает вино из большого кубка, усыпанного драгоценными камнями. Но внутри него ощущаю огромное количество страха и обреченности, которые наполняют комнату словно свежая здоровенная коровья лепешка. Только сейчас замечаю, что прекрасно, относительно, конечно, вижу в темноте, то ли привык, то ли сказывается моя боевая форма. Когда эти никчемные наемники-убийцы из кинжалов сперва провалились, а затем и вовсе отказались от заказа, я решил собственноручно избавиться от тебя, о, да его на откровенные разговоры по душам потянуло. Что же, я не против, информация всегда полезна будет, послушаем, и отправил тебя к моей старшей сестренке, но и с ней ты смог справиться, как она там поживает, а, и когда я увидел тебя здесь, то рассчитывал, что воины моего клана смогут справиться с тобой, ты ведь не владел серьезной магией, а твоим ножиком даже в зубах ковыряться не выйдет, Таурия передает тебе привет, эх, а я столько готовил эту известную фразу, пока поднимался сюда по этажам, и ведь надо было так не впопад ее произнести, и дело было не совсем так, сперва убийцы агитировали за вступление в их партию, а уже после моего отказа решили убрать меня, это в их стиле. Что еще можно было ожидать от этих вонючих эльфов? Хуже них только вы, люди. Не буду спрашивать, за что ты так нас не любишь, это уже не важно. Главное то, что вы, крылатые засранцы, посчитали себя выше остальных разумных. И, главное, держали в рабстве людей, издеваясь над ними. О-о-о, не только людей. У нас целый зоопарк, всяких никчемных тварей хватает. Особенно весело, когда мы устраиваем бой между различными низшими существами. Или вот еще, смешное, брали разных женщин и мужчин, раздевали догола, женщин с завязанными глазами заковывали в кандалы и заставляли угадывать, мужчина из какой расы именно сейчас. Продолжение выслушивать не стал. Каюсь, снова вывел он меня из себя. На этот раз своим спокойствием и то, с каким наслаждением, позабыв про страх, предается воспоминаниям о былых развлечениях. Мне они ни капли не кажутся забавными. Вновь пробуждаю в себе все узлы и, объединив внутреннюю энергию с магией эфира, выплескиваю на крылатого старика свой гнев. Своим магическим зрением я вижу, что он действительно старый, магия ему плохо подвластна, отчего у него нет защиты. Результат сразу же был, как говорится, налицо. Главу клана скручивает и корежит так, что он роняет свой кубок из рук, расплескивая содержимое на пол, на который сам же падает следом. Его всего трясет, дряблые крылья раскрываются и беспомощно шлепают по ближайшей мебели, ногами елозит по ковру, а непослушными руками пытается за что-нибудь зацепиться, чтобы обрести хоть какую-нибудь опору. Ты обвиняешься в предательстве собственного вида, своей сестры, клана и рода, в издевательствах над другими расами, в бессердечной жестокости и бесчисленных убийствах невинных. Хра-а-а, не знаю, что он пытается сейчас мне сказать, но из его рта вырываются только хрипы вперемешку с крупными каплями крови. Р-р-р-р-р-р. Слышу громкое рычание рядом. А это еще что? Справа от меня вижу огромного, белого волка, в холке, наверное, чуть выше меня, но сейчас он опустил голову и скалит свои большие острые зубы, готовый броситься в атаку. Его шерсть снежно-белого цвета и в темной комнате словно светится, отражая скупой свет звезд. Ощущаю волны магии, исходящие от нее, но только не могу понять, что они делают, а в эмоциональном спектре чувствую решимость, готовность драться и, самое главное, защищать меня. Это как так, ласка? От удивления возвращаю самоконтроль и отпускаю давление гневом на Кариуса, отчего тот перестает возиться на полу, словно жук, которого шутник ветера прокинул на спинку. Даже не хочу сравнивать этого крылатого ублюдка с навозным жуком, чтобы не оскорбить благородных и необходимых любой экосистеме созданий природы. Александр, встань за мою спину и уходим отсюда, сперва медленно, а затем бежим, что есть силы, не оглядываясь. Это произнес Ланцелот, уже принявший боевую стойку с рапирой на изготовке, а точнее, прошептал в страхе. Но, как я чувствовал, это было прагматичное чувство самосохранения. Она со мной, все в порядке, убери железку. Ты вот сейчас прям серьезно. Оружие он, конечно, не убрал. Еще как, не провоцируй, помни, кто наш враг, а тебя она не тронет. Не думал, что мой белый и пушистый зверек может увеличиваться в размерах и быть таким грозным хищником. Теперь понятно, почему все так боятся хвод. И стало ясно, отчего она была такой тяжелой в своем домашнем облике. Ахахаха. Да вы все просто грязные уки. О, это говнюк свой голос подал. Р-р-р-р-р-р. Рычание ласки становится агрессивнее, ей явно не по нраву слова Архонта. Свою вонючую зверушку приволок, зассал, что сам не справишься, ахахаха. Ну все, тут я уже теряю терпение окончательно. Никто не смеет обижать мою ласку. Ох, надо было давно так сделать, а не разводить тут спектакль. Направляю усиленные лучи укола, объединяя их в единый поток, и сразу же обращаюсь к аспекту смерти, чтобы наверняка отправить душу Виллиарана Кариуса прямиком к Фридриху. Думаю, он надолго задержится в его особняке, очищаясь после всех своих прегрешений и вымаливая прощение у своей старшей сестры, которую он подло предал и обрек на страдания. Добавив магию эфира к потоку от аспекта, я ощущаю его душу, которая покидает свое тело, более не способная связывать ее с миром живых, и чувствую, как открывается та самая дорога мертвых, по которой умершие отправляются в свое последнее путешествие, а точнее, предпоследнее, ведь у них еще по плану званый ужин в особняке и спуск в пещеру с бассейном. Хотя, может, так устроено только у людей, у архонтов может и другой ритуал, возвышение в облака там или проход свой туман, не знаю, да и не важно. Главное, сам процесс очищения и переход в миры мертвых. Ласка тоже почувствовала его смерть и успокаивается. Перестает рычать и уменьшается в размерах, принимая тот облик, к которому я больше привык, милого и ласкового песца, который сразу же бросается ко мне, традиционно в попытках облизать мне все, до чего только дотянется. Теперь я чувствую в ней искреннюю радость. Ну все, девочка, все хорошо, плохой дядя больше тебя не обидит. Приседаю, чтобы потрепать хводу и погладить ей шерстку, за что получаю радостное лись в щеку. Обязан вам сообщить, Александр, что вы сумасшедший. Слова, произнесенные шепотом, хоть и выглядят обидными, но в эмоциях Ланселота я чувствую восхищение. Много времени ласка со мной не стала проводить, лизнув меня в лицо еще пару раз, она разворачивается и исчезает в темноте, растворившись белым росчерком. За спиной у нас раздается грохот вышибаемых дверей и в комнату врывается страж с топором в руках, а следом за ним Антон, левитируя в воздухе и с белыми глазами без зрачков. Летающий белобрысый мальчик лет 7-8, в зеленых шортиках и желтой футболке с кармашком на груди, жуткое зрелище. Вы слегка опоздали, все кончено. Кариус мертв, а это, Ланселот, Барт, познакомьтесь. Это Страж и Антон, мои спутники и товарищи. Для меня честь познакомиться с вами. С этими словами искатель приключений совершает очередной за сегодняшний вечер реверанс с размахиванием шляпой. Много наслышан о вас и буду безмерно благодарен за позволение сопровождать вас в ваших приключениях. И тебе салют. Мы тоже о тебе слышали. Не возражаем. Теперь к делу. Квартал оцеплен воинами клана Хатра. Их очень много, большинство скрывается в тенях. Еще подтягиваются солдаты корпуса защитников. Всех рабов, кого нашли, мы вывели. Сейчас с ними Сара. Сара тоже здесь, с ней все хорошо, успокойся. Она занимается пленниками вместе с Дронгом. И где-то еще Ласка должна быть. Ласка была здесь, но сейчас куда-то делать. А вообще все звучит вроде бы как хорошо. Даже не знаю, в чем может быть подвох. В том, что изначально нам нужна была только чаша вечного источника, а не безумная резня. А в чем же трудность? По пути сюда, этажом ниже, я встретил просторный зал, заставленный редкими артефактами, среди которых, как я уверен, легко можно встретить обсуждаемый вами предмет. Предлагаю такой план, голова уже кружится от всего произошедшего за сегодняшний вечер, сейчас спускаемся, находим нужную нам чашу, берем только ее. Если кто спросит, это наша и точка. Думаю, в дополнение к сегодняшним смертям это будет небольшой платой для архонтов за то, что они сотворили. После этого выходим и действуем уже по обстоятельствам. Согласен. Не знаю, что вы там не поделили с архонтами, но это была славная битва и триумфальная победа. Я сгораю от нетерпения, чтобы не начать слагать новую балладу прямо здесь, на руинах поверженных злодеев. Ланселот, не дожидаясь меня, разворачивается и покидает комнату. Страж с Антоном следуют за ним. Я же решаю сделать еще кое-что напоследок. Надеюсь, мир станет лучше без тебя, Виллиаран Кариус. И, вновь обращаясь к аспекту смерти, превращаю тело, теперь уже точно бывшего, главы клана Архонтов в прах. Кем бы он ни был при жизни, но после смерти он заслуживает определенного уважения. Развернувшись, чтобы последовать за удаляющимися спутниками, я сталкиваюсь лицом к лицу с новым, незнакомым для меня персонажем, возникшим словно из ниоткуда. Мое все еще освобожденное от контроля восприятие подсказывает мне, что это представитель какого-то аспекта. Больше мне еще никто не встречался, у кого так же равномерно билось сердце, словно устройство механических часов. Это был мужчина, азиатской внешности, но лысый, без какой-либо растительности на лице, глаза в темноте не разглядел. Одет он был в какое-то серое кимоно. «Ты еще кто такой? Рад знакомству, Александр. Я, Тедеши, представитель аспекта справедливости. У них у всех такая привычка появляться со спины в самый неожиданный момент, меня называют по-разному. Карма, судьба, бумеранг, фарт и много еще различных вариантов. Но они либо сильно заблуждаются, либо не совсем правы. Честно говоря, не ожидал тебя увидеть. Да, а я посчитал, что как раз меня ты не только ожидал, но и желал меня увидеть». С этими словами он резким движением руки выхватил из ножен на поясе меч, может, катану, может, вакидзаси, просто не успел разглядеть длину лезвия, и, задержавшись в какой-то самурайской стойке на долю секунды, резко вонзил его в меня. Глава 26. С корабля на бал. Неизвестный. Особняк архонтов. Неизвестный не стал дожидаться, пока четверка обсудит ситуацию и решит, что им делать дальше. Хвада снова была рядом, и ему стоило держаться от нее подальше, поэтому серая тень скользит по особняку, вниз по лестницам, через пустые коридоры, холлы и залы, аккуратно перешагивает тела мертвых и потерявших сознание крылатых стражников, и выбирается через окно на втором этаже. И вот уже снаружи, словно змея, карабкается по выступам в стенах, передвигаясь поближе к площади перед главными воротами, где на скорую руку организовали временный лагерь беженцев, развели костры и расстелили на земле серую ткань, где размещают раненых и ослабленных узников. Как же много было рабов у этих подонков, и где они их только держали. Позже, как ситуация чуть уляжется, надо самостоятельно изучить этот особняк. Вполне возможно, что удастся найти много интересного. В любом случае этот клан, по сути своей, уничтожен. Архонты, что остались в живых, будут переданы под стражу, и в ближайшем будущем их ждет суд. А те из них, кто поумнее и пошустрее, прямо сейчас бегут из города подальше. Но в любом случае все причастные лица будут установлены и объявлены вне закона. И, кто знает, может даже объявят за их головы награды, можно будет подзаработать на досуге. А все то, что принадлежало клану, уйдет с молотка на муниципальном аукционе. Вся недвижимость, включая и этот особняк, торговые лавки, ремесленные мастерские, трактиры и таверны, а также караваны, конюшни с лошадьми, виноградники и рудники, все это сперва будет заморожен, а затем распродано, после длительного судебного разбирательства и вынесения приговора оставшимся в живых членов клана. Корпус защитников окружил площадь, и шпион был уверен, что на всей территории особняка стражников сейчас больше, чем лягушек в болоте в знойный летний день. Замерший на стене лазутчик, держащийся за мельчайшие выступы, благодаря своему острому зрению разглядел также воинов клана Хатра с характерными белыми лентами на голове, которые завязывались сзади и развивались на ветру словно косые у девицы. Вооружены они были длинными двуручными мечами, с чуть изогнутым лезвием и заточенным с одной стороны и словно обрубленным кончиком, и копьями с широкими длинными лезвиями, которыми можно было наносить не только колотые удары, но и режущие. Значит, мышки тоже здесь. Неизвестный уверен, что в тенях также прячутся их ассасины. Разведчик в целом относился к ним положительно, хотя особо много дел не имел. Просто не было в этом необходимости. Они держались нейтрально, на чужое не зарились, но и свое никому просто так не отдавали. Занимались торговлей, владели несколькими кораблями, парочкой железорудных шахт где-то на южном склоне гор. Особо известны они были благодаря нескольким фешенебельным ресторанам и нескольким больницам для различных слоев населения. В их распоряжении были как доступные медицинские заведения с приемлемыми для обычных граждан ценами, так и элитные клиники с индивидуальным обслуживанием выходцев из аристократии. Неизвестный работал несколько раз вместе с ними по своим темным делишкам и вполне остался доволен сотрудничеством. Хотя нельзя сказать то же самое про них, мышки всегда старались держаться подальше от всех и согласились на временное сотрудничество вынужденно, исключительно потому, что им самим это было необходимо. И сейчас крайне непонятно, что они здесь делают. Вполне возможно, что проходили мимо и решили помочь, это тоже вполне в их духе. Но неизвестный лазутчик сильно сомневался в этом, и его подозрения только укрепились, когда он увидел, как одна из мышек с рыжей шевелюрой отделилась от кучки освобожденных рабов и сперва пошла, а затем быстро побежала навстречу Антону, стражу и Ланцелоту. Так, а где Александр? И почему страж кого-то несет на руках? Что он пропустил? Александр, особняк клана Архонтов. Когда тренировался в использовании магии для защиты, также освоил прием, с помощью которого поверхность моего тела покрывалась плотным энергетическим полем, делая кожу намного плотной и крепкой, как у слона. Про себя я эту технику так и назвал – каменная кожа. Были еще варианты слонокожи и толстокожек, но они мне не понравились. Новое заклинание не то, чтобы обеспечивало меня настоящей броней. Думаю, от пули меня это точно не спасет, но может хотя бы задержать ее и поглотить большую часть кинетической энергии, чтобы свести к минимуму повреждения. А лезвие обычного меча, без усиления магии, и вовсе должно скользнуть по мне. Такова была идея, и скромная практика с моим кинжалом ей соответствовала. Но, видимо, для лучшего подкрепления теории то ли требуется проводить больше испытательных экспериментов, то ли нужно было проработать их качество и учесть влияние магии на проникающие способности различных острых металлических штуковин. Допускаю, что я вообще где-то просчитался. В итоге, лезвие меча Тедеши, потом надо у него уточнить, как будет свободная минутка, название его клинка, а то невежливо как-то оказалось настолько острым, что вошло в меня безболезненно, легко и непринужденно, прям как лом через как нож сквозь масло. Мою каменную кожу оно даже не заметило. И, насколько я успел осознать, меч был способен на многое, и тело грешное разрезать, и энергоканалы перерубить, и проткнуть мою душу, словно сочное мясо насадить на шампур. Эх, аж аппетит проснулся. Но, видимо, у представителя аспекта справедливости был какой-то определенный план, и лезвие прошло аккурат между жизненно важными органами, артериями и духовными каналами, хотя физическое тело и не связано с духовным, они существуют отдельно, при этом в совокупности составляют единое целое. Рудольф мне рассказывал вкратце об этом, но я не особо хорошо запомнил ту лекцию. И вот я остаюсь живым, хотя и не совсем целым. После своего удара, хоть для фильма какого-нибудь снимай, настолько он был эпичный, и время ведь подобрал, зараза, и все остальное окружение соответствовало, ТДШ исчез, словно его и не бывало тут. И что он хотел этим сказать? Спрошу у него при удобном случае. С дыркой в бочине я ковыляю до нашей компании и успеваю крикнуть «помогите», после чего успешно падаю. Нет, в этот раз я сознание не терял, боли особой не чувствовал, но мои ноги подкашивались, словно после тяжелого длительного марафона. Дальше события мелькают, словно кадры диафильма. Вот я падаю, перед глазами мягкий узорчатый ковер. У меня у бабушки в деревне похожий на стене висел. Уверен, я не один, кто любил перед сном обводить эти узоры пальцем. Дальше меня берут на руки и несут, словно маленького, только что родившегося человека. Это уже мои человеческие флешбики. Темные коридоры, темнота, лестницы, снова лестницы, коридоры, какой-то яркий свет, гомон голосов, суета какая-то. Кладут куда-то, на что-то твердое и мягкое одновременно. Рука моя все это время рефлекторно затыкает рану в боку, хотя особо кровь из нее и не течет, настолько разрез был тонким и аккуратным. Дальше помню рыжую шевелюру и красивые, карие глаза с пышными ресницами. Какие же они красивые. А еще помню сопровождающие меня эмоции, контроль над входящими я оставил прежним, то есть ворота открыты, заходи кто хочешь. Сперва поступали только волнения, примешанные каким-то эпатажем и, почему-то, геройством, а затем добавилось реальное переживание за мою жизнь, и что-то еще, непонятное для меня, а также всю дорогу рядом шла какая-то фанатичная преданность, вкратце которая говорила мне «я с тобой до конца и дальше». Не знаю, что это все было, я был немного занят своим полуобморочным состоянием и уже в который раз жалел, что не составил завещание. Давно надо было, с учетом всех моих приключений. Такая странная рана. Чем это тебя так? О, и Сара тут. Узнаю ее голос. И сразу ощущаю воздействие теплой лечащей магии, которая затягивает рану буквально за несколько секунд. Или тебе чертовски повезло, или тот, кто нанес тебе удар, величайший мастер. С учетом моей удачи, 200%, что это второй вариант. Слушай, ты же закончила лечение? Чувство какое-то странное осталось. Чешется, словно заноза в пальце. Твое физическое тело в порядке, энергетика даже не задета. Сейчас я не вижу никакой угрозы жизни. Дронг подойдет чуть позже, может он что-нибудь разглядит. И еще ты можешь отпустить контроль над эфиром, исходящая от тебя энергия волнами накрывает. Боюсь, что так ты снова вымотаешься. Ох, и точно ведь, пока меня осматривала Сара взглядом профессионального фельдшера, я смог разглядеть свое тело. Оно по-прежнему было покрыто светящимися ярко-синими узорами, в основном состоящими из прямых линий. Прикольно. И как это отключается? С этим немым вопросом поворачиваюсь к Антону, в надежде, что он все-таки умеет читать мысли. Все как обычно, загляни внутрь себя. Ой, ну класс, все ответы внутри нас. Но этот парень уже не раз меня выручал, так что ничего плохого ведь не случится, если я все-таки попробую. Так ведь, там же, на импровизированном лежаке, закрываю глаза и стараюсь сосредоточиться. Заглядываю в себя магическим зрением и ничего нового пока не вижу. Все те же объединенные активированные узлы, энергоканалы, заполненные сейчас магией эфира по самое горлышко. Я не стал сразу разрывать единую сеть, включающую в себя основные источники моей внутренней энергии, более чем уверен, что это приведет к переполнению магии и может нехило так меня покорежить. Это как устроить короткое замыкание в электроприборе. Для начала пробую успокоиться эмоционально, и это даже чуток помогает. Энергия, сейчас мчащаяся по каналам словно болиды Формулы-1 по гоночной трассе, начинает замедляться. Скорость стала меньше, а вместе с ней упало и давление, и общее количество маны в каналах, но не критично. И тут я замечаю в своей структуре кое-что новое. Отдельный энергетический узел эфира. И именно от него все мое духовное тело наполняется синей маной, Он словно бензонасос накачивает замкнутую систему новой энергией. Изначально она тягучая, вязкая, словно кисель и темная, но после этого узла энергия эфира становится яркой, жидкой и горячей. Интересно только, а откуда вообще эта мана здесь появляется? Мысленно уменьшаю в новом узле напряжение, словно маленького котенка глажу по шерстке, что приводит к плавному успокоению всей внутренней энергосистемы. Постепенно насыщенность эфира в моей энергетике сводится к минимуму, но все равно что-то не дает мне покоя, остается какой-то внутренний зуд, словно ссадина, которая уже покрылась корочкой, так и шепчет: «Расчеши меня снова до крови, сними с меня эту защитную пленку, посмотри, что там внутри меня». Осматриваю каждый узел, пробегаю взглядом по каналам. В какой-то момент, присмотревшись особенно внимательно, у меня даже получилось уменьшиться настолько сильно, что меня втянуло вовнутрь и понесло вместе с общим потоком. Даже вспомнился один старый фильм, где ученый залез в специальный батискаф, уменьшился и проник внутрь другого человека, чтобы вылечить его. Только в моем случае я оказался внутри самого себя. Прикольно. А где выход? Стоило мне только об этом подумать, как я вновь вернулся на более привычную позицию сверху. Ну, это я так называю. Ведь понять, где здесь верх, а где низ, как в космосе, невозможно. Лично я ориентируюсь по звездам, ну то есть по расположению центральных узлов. Так, а что там с ядром души? Прохожу сквозь туман, еще более вглубь себя, и мне становится ясно, что является раздражителем. Мое ядро души, обтянутое лентами-канатами аспектов, оказалось совсем немного повреждено. Видимо, все-таки меч Тедеши достал меня, но не порезал, а именно помял ядро. И при этом я вижу, что один из канатов, что обвязаны вокруг моего духовного центра, стал светлее, чем был ранее, и бледно-желтого цвета. Поддавшись своей интуиции, я мысленно поддеваю жгут и сдвигаю так, чтобы он перекрывал вмятину, словно накладываю повязку с лечебной мазью на рану. И либо от самого движения, либо от того, что я перекрыл свою вмятину, но канат начал светиться ярче и стабильнее, и цвет у него был золотой. А зуд, который отвлекал меня, словно мельтешащая муха в летнюю жару, пусть и не исчез полностью, но стал не таким раздражительным. Значит, у меня устанавливается новая связь с потоками аспектов, когда я встречаю их представителей. Остается теперь разыскать остальных, и тогда соберу всю коллекцию. Надо будет выяснить у знающих людей, правильно ли я понимаю всю ситуацию с ядром души. Думаю, тому же Дронгу можно доверять, и он не станет болтать лишнего. Это все заняло у меня буквально пару секунд реального времени, потому что теперь у меня новая привычка, включаю ускорение восприятия сразу при погружении в себя. Все в порядке, Сара, я разобрался, говорю я негромко, открывая глаза. Хорошо, потом расскажешь, а я пока займусь остальными. При этом я вспомнил еще один важный момент, но решаю пока не грузить мою знакомую Хатра лишней информацией. Она и так без устали бегает среди раненых, при этом успевая везде, не стоит ее еще больше отвлекать. Перед началом сегодняшней вечеринки я ведь точно видел Аниту. Явно не просто так она сперва вертит своим хвостом передо мной, а затем у меня в жизни происходит какая-то странная фигня. А ведь у моего ядра души есть устойчивый канал не только с аспектами смерти и жизни, а теперь еще и справедливости, но и с аспектом судьбы. Как только будет возможность, нужно обязательно прощупать его возможности. Тебе легче? То ли спросил, то ли утвердил Антон. Да, я разобрался, думаю, все-таки это был вопрос, и я отвечаю на него, мой голос звучит уставшим. Друзья мои, у меня больше нет сил терпеть, и я обязан высказаться. Вас просто преследуют необычайные приключения. Простите, но я должен сразу же все это записать. Ох, точно, с нами же теперь еще и Ланцелот. Непонятно, откуда он вытаскивает толстенькую записную книжку в коричневом кожаном переплете, открывает ее примерно в середине и сразу же начинает что-то записывать. Причем пишет он обычным карандашом, каких в моем мире полным-полно у каждого школьника. Да что уж там, у меня у самого был подобный. Видимо, есть что-то все-таки общее между всеми мирами. Так же, как обычные огурцы, которые я встретил среди овощей, которые мне один раз принесла Сара. Вкусные, кстати. Антон, а вы нашли то, ради чего мы вообще во все это ввязались? Смотреть было особо ни на что, так что я закрываю глаза. Усталость накатывает на меня все сильнее. Да, нашли. Она у меня, в укромном месте. Отлично. Значит, все было не зря. В этот момент меня посещает интересная мысль, которая расставила много вещей по своим местам. Вся эта бойня, множество смертей разумных, пусть и злобных, существ от моей руки, убийство Виллиарана Кариуса, все это и послужило причиной появления представителя аспекта справедливости. И удар его клинка есть не что иное, как моя плата за совершенное. Видимо, правду говорят про эффект бумеранга. Думаю, если бы еще не было освобождения множества рабов, то мне было бы намного хуже, а так я еще легко отделался. Мои мысли были прерваны приближением громких шагов. Восприятие эмоций окружающих я закрыл, как только оказался снаружи, поэтому не могу точно сказать, кто к нам приближался и в каком расположении духа находился. Но если судить по громкому шуму, это была толпа из человек 20, не меньше. Кто из вас человек Невский Александр? Вообще-то довольно странный вопрос, с учетом состава нашей компании. Это я. А кто, собственно, спрашивает? Глаза я все же открываю и больше для формальности задаю вопрос, тоже не отличающийся остроумностью. Потому, что вижу возвышающегося надо мной стражника в форме корпуса защитников, позади него было еще трое таких же. Ох, как же я устал за сегодня, а эти стражники пришли сюда явно не для выражения глубокой общественной благодарности от лица всех жителей города за то, что я избавил их от змеиного гнезда. Вы обвиняетесь в нападении на клан Архонтов без объявления войны и без разрешения от совета города. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления и следуйте за нами. Вы задержаны до выяснения всех обстоятельств и будете освобождены, если ваша вина не будет доказана. В противном случае вас ждет суровый, но справедливый суд. Слово «справедливый» меня зацепило намного сильнее, чем слово «суд». Я немного времени прожил здесь, но уже сомневаюсь, что эти слова в Лимбе в принципе сочетаются по своему смыслу. Видимо, связь с новым аспектом позволяет чувствовать такие вещи на расстоянии. Теперь могу смело участвовать в битве экстрасенсов, хотя и здесь я вновь чувствую огромный подлог. Одно радует, суд Лимба проигрывает у популярного телешоу с огромным отрывом, что вселяет в меня надежду на лучший исход. В любом случае я сейчас остался без сил к сопротивлению, да и улучшенная интуиция подсказывает, что все будет хорошо. Оглядываю своих спутников, в том числе и Ланцелота, который так увлечен своими записями, что даже голову не повернул в сторону новых собеседников, и коротко киваю, мол, давайте пока подыграем, оружие вам придется сдать. Ох, а это было ошибкой. Страж сразу же взялся за свой топор двумя руками, принимая боевую стойку, страшно рыча из-под глухого шлема. Руны и узоры на лезвии и рукояти загорелись красным. Думаю, вы все прекрасно понимаете, что страж ни за что не согласится отдать свой топор. Мне и вовсе не требуется никакое оружие, а ваши противомагические наручи не действуют на меня. Предполагаю, что и на Александре они будут не более, чем украшением. Все же из Антона вышел бы отличный дипломат, если добавить ему немного возраста и переодеть в деловой костюм с галстуком. Давайте договоримся так, мы идем с вами добровольно и обещаем вести себя прилично, а вы оставляете при нас наши вещи. Ах, вот он что придумал. У него же где-то спрятана чаша вечного источника, которая, как всем здесь известно, принадлежит Архонтам. И если стража найдет ее у нас, нам будет сложно убедить их в том, что они сами нам ее подарили, с учетом горы крылатых трупов и толпы потерявших память и рассудок. Стражники молча переглянулись, переваривая услышанное, и тот, кто говорил за всех, продолжил свою роль лидера партии. Хорошо, мы не хотим проливать кровь лишний раз, да-да, конечно, мы даже и думали, что вы могли испугаться, и мы видим, что вы не оказываете сопротивления, следуйте за нами. С кряхтением и сожалением, что нужно снова вставать и куда-то идти, я поднимаюсь с покрывала, и тут же к нам прибегает Сара, преисполненная уверенностью. Видно, что занятие своим делом ей придает силы твердости. Что происходит? Почему вы беспокоите моих пациентов? Госпожа Шайн, эти личности подозреваются в тяжелых преступлениях, и пока расследование не докажет обратного, мы вынуждены задержать их. А во, у Сары, оказывается, яркая фамилия. Тут я снова испытываю укол совести, что не узнал немного чуть больше о ней самой. Согласно единой конвенции гильдии лекарей, больные, находящиеся на лечении, не подлежат судебным разбирательствам до их полного выздоровления. Такую Сару я еще не видел. Прямая спина, из-за чего было тяжело отвести глаза с одних ее достоинств на другие, высоко поднятый подбородок, твердый взгляд, руки уперты в бока. Даже слегка приоткрыл свой эмоциональный сенсор, чтобы убедиться, насколько она полна уверенностью. И, кстати, это было не безосновательно. Не то, чтобы я хорошо разбирался во всех местных законах и соглашениях. Просто за спиной девушки Хатра я увидел с десяток вооруженных до зубов воинов с мышиными ушами и хвостами. В руках у них были длинные катаны, надати и нагинаты, это такое копье, только вместо наконечника у него широкое лезвие длиной в пару локтей. Мой эмоциональный радар подсказывал, что вокруг нас прячутся еще десяток мышек, готовых нанести удар из тени по первой команде. А вот стражники начали немного волноваться. Мы действуем от лица корпуса защитников. Госпожа Шайн, уже менее уверенно и даже слегка тише произносит все тот же полицай. Кстати, во всей какофонии эмоций, что сейчас кружится на площади, а там было очень много бывших рабов, которые сейчас за долгие годы вдыхают воздух свободы и, соответственно, испытывают целую гамму чувств, я вновь уловил эмоции того странного ассасина, что спас меня на последнем этаже в особняке у архонтов. И это было любопытство. А вот Ланцелоту хоть трава не расти, все так же судорожно пишет себе что-то там в свой ежедневник. Вот это я понимаю, концентрация и преданность к делу. Чтобы не доводить дело до очередной и на этот раз уже бессмысленной резни, решаю взять ситуацию под свой контроль. Под правой рукой пальцами ощущаю мягкую шерстку и эмоцию готовности броситься в атаку. Причем глазами внизу ничего и никого не видно. Прости, ласка, но сейчас надо все решить миром. Так, товарищи, успокоились все. Я хотел лишь немного добавить эмоций спокойствия и гармонии в общую атмосферу, но что-то пошло не так и моей пси-волной шарахнуло так, что вся площадь сразу же затихла и буквально все обратили свое внимание на меня. Думаю, сказалась моя усталость, контролировать свои силы стало тяжело. Это подобно тому, когда очень долгое время держишь на весу что-то тяжелое, а потом тебе уставшими руками и тоненькой иголочкой надо аккуратно достать занозу из-под кожи, и в итоге ты неправильно рассчитываешь силы и протыкаешь палец насквозь, а заноза так и остается на своем месте. Я уже здоров, мы не хотим обострения ситуации, давайте не будем ссориться на ровном месте, сегодня и так достаточно много всего произошло. Сара, не бойся, все будет хорошо, присмотри за моим питомцем. Товарищи стражники, мы идем с вами и не оказываем сопротивления. В этот момент Сара смотрела на меня будто с упреком. Ничего, переживешь. Спасибо, конечно, что хотела меня прикрыть, но сейчас нам ругаться со стражей точно не стоит. Посылаю мысленную команду эмоций ласки, чтобы она была с Сарой, а сам следую за стражником, который выступает сегодня главным переговорщиком. Остальные трое воинов расступились и взяли нас в импровизированное кольцо. Один идет сзади и двое по бокам. Ланцелот отправился вместе с нами, мне даже показалось, что с радостью. Уверен, что все это простая формальность и нас отпустит сразу, как только выяснит все подробности. Ну, может еще подписку о невыезде надо будет составить. Интересно, а адвокат мне положен? Неизвестный. Площадь перед особняком архонтом. Все прошло как нельзя лучше. Сообщение о необходимости произвести задержание Александра и его компании успело дойти до начальства, и в этот раз они сразу же последовали совету, они стали долго и нудно выяснять подробности. Как ни странно, но Ланцелот увязался вместе со всеми, хотя изначальный план не включал его арест. Ну, раз хочет, то пусть идет, разберемся с ним позже. Главное, что появилась возможность переговорить с Александром на условиях, необходимых для неизвестного наблюдателя. А Сагар пусть подождет. Глава 27. Вход в лабиринт. Александр. Крепость корпуса защитников. Условия нашего заключения в застенках корпуса защитников оказались гораздо лучше, чем я ожидал. Во-первых, все наши вещи действительно остались при нас, и даже досмотр с углубленным изучением нашего исподнего никто не проводил. Приятно, когда люди действуют в рамках заключенного договора, пусть и устного. Мы же, в свою очередь, вели себя как примерные первоклашки, тихо, скромно и воспитанно. Во-вторых, нас расположили в дальнем конце здания городской стражи, на самом верхнем этаже, и отвели каждому по отдельной комнате, которые соединялись друг с другом через общий зал. Внутреннее убранство было на высоте и уж точно получше, чем в трактире «Пузатый бочонок». Мягкие ковры с высоким ворсом, большие окна с тяжелыми однотонными шторами, на потолке какая-то фигуристая лепнина, кровать с высоким балдахином на четырех столбиках, обшитые тканью с золотой нитью кресла, пуфики и диваны, высокие платяные шкафы с зеркалами в полный рост, ручки у всех дверей и ящиков отливали золотом, бесчисленное количество подсвечников и канделябров, в каждой комнате по камину, все было выполнено в красных тонах с отделкой под золото. Как по мне, то это скорее какие-то королевские покои, а не место содержания подозреваемых в тяжких преступлениях по статье 105 пункт 2, подпункт Ш. Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а еще по статьям 115, 116 и 117, суммарно светит от 8 до 20, а может и больше, лет, строгого режима. Между прочим, я уже думаю над своей речью в качестве защиты, чтобы можно было подвести все под 108 статью, превышение самообороны, там всего до 3 лет, ну или какой у них тут уголовный кодекс, откуда у меня, среднестатистического программиста, такие познания. Все просто, пытался построить отношения с молоденькой сотрудницей прокуратуры, и вот вроде бы все хорошо, да ладно в ней было, и лицо с фигуркой симпатичные, и мозги на месте, встречайся на здоровье, и для здоровья, но был у нее нюанс, все разговоры всегда сводились к тому, каких маньяков они сейчас пытаются посадить, и как срок побольше выбить, в каких законах какие есть лазейки, какие статьи вынесены на обсуждение в правительстве и все в таком духе. Такой вот узкий у нее круг интересов, а все мои попытки вытащить ее из этой подозрительной зоны комфорта заканчивались провалом. Более, чем на полгода моего терпения не хватило. Во время нахождения в шикарных апартаментах даже возникло чувство, что нас никто не охраняет, но когда я выглянул в коридор, и дверь, кстати, была не заперта, снаружи по стойке смирно стояло два стражника. «Чтобы совсем не выглядеть идиотом», — спросила, «кормить нас будут», на что получил синхронный ответ от обоих сразу, «да», больше уточнять ничего не стал, и так понятно, что когда принесут, тогда и принесут. Посчитал наглостью требовать у наших вполне гостеприимных хозяев отдельное меню с крафтовым пивом, вегетарианским разделом и большим количеством ПП-десертов. Ланцелот, задумчиво бормоча что-то себе под нос, когда он проходил мимо, мне послышалось, что он подбирает рифму к слову «козлы», сразу же отправился в одну из комнат, чем и обозначил, что теперь она его, а Антон со стражем остались в общем зале, удобно расположившись на диване напротив камина. «Ребят, а мы где?» Не удерживаюсь и задаю терзающий меня вопрос, ведь изначально я готовился к настоящей тюрьме, с узкими холодными камерами в подвале, толстыми решетками, сырому затхлому воздуху и к туалету в виде дырки в полу рядом с жесткой доской, висящей на цепях в стене и выполняющей роль места ночевки. Мы находимся под арестом в главном здании корпуса защитников. Ты же сам настоял на том, чтобы мы последовали за стражниками. Чему ты теперь удивлен? Как-то иначе себе это все представлял. Это частое заблуждение. Ожидания порождают надежду и, когда реальность оказывается суровой и жестокой, она оборачивается злобной змеей, которая вонзает в людские души острые клыки и пускает яд, медленно отравляя их жизнь, вызывая страдания и чувство безысходности, словно сама судьба против них. Я вовсе не об этом, пытаюсь объяснить свою мысль подробнее, но Антон пустился в философские размышления на полной скорости, и избавиться от этого можно только один верным способом, если принять действительность и отказаться от своих фантазий, если готовиться к худшему, то либо можно приятно удивиться хорошему положению дел, либо оказаться правым. Ну все, бомбардировщик без пилота, спасайся кто может. Ты же сейчас не серьезно? Я настоятельно рекомендую тебе в максимально ближайшее время избавиться от иллюзии радужной и легкой жизни, и тогда тебе легче будет переносить большую часть тяготы лишения искателя приключений. Но просто все равно не будет, поверь. Не серьезно ведь? Поверь, мы со стражем бывали в местах куда более худших. В подтверждении слов Антона, молчаливый воин молча кивает головой и закидывает ноги в латных ботинках на мягкий пуфик, поближе к горящему камину. Скажи, что ты шутишь, пожалуйста, я уже чувствую приближение когнитивного диссонанса в моем разуме. Голова даже чуток болеть начала. Ох, да если бы. Однажды, в одном соседнем мире, буквально 4 перехода, мы остановились в трактире, в комнатах которого не было даже каминов. Представляешь? Да ты что? Я прекрасно помню, что у Антона абсолютно нет чувства юмора, от слова совсем, и такое сложное понятие как сарказм ему тоже неизвестно, отчего вся ситуация выглядит еще более абсурдной, но я все-таки решаю немного подыграть складывающейся ситуации, А то когда еще такая возможность будет? Вот это да! Как же вы выжили? Ох и нелегко вам приходится. А как еще себя вести? Либо Антон шутит надо мной, а это совсем не в его стиле, да еще и страж ему подыгрывает, что вообще нонсенс, либо их околдовали, подменили по пути, или все это морок и сейчас я погружен в сон. Ты прав, наш путь суров, но мы готовы идти по нему до самого конца. Почему-то сразу вспомнились строчки некогда популярной песни в моем мире. Мой бог суров, сложна судьба, и мой острог, моя изба. Но даже в мой дремучий лес кривой тропой пришел прогресс. И не откладывая вдохновения в задумчивости негромко пропел их. А подумать было о чем. Манера мысли речи мальчика и поведение стража все те же самые. Хотя, если они, галлюцинации, то есть образы, воспроизведенные бессознательной частью моего разума, то их поведение и не будет отличаться от того, что я помню сам. Как тогда проверить? Включаю магический взгляд и открываю эмоциональное восприятие и рассматриваю своих спутников уже во всех спектрах, которые мне доступны. Но все равно пока что не вижу никаких зацепок и намеков, что это все не настоящие. Как считаешь, нас долго тут будут держать? Все зависит от того, где это тут и что значит долго. Механически, на автомате отвечаю Антону, при этом кручу головой по сторонам, пытаясь разобраться в ситуации. А где Ланцелот? Не его ли рук это дело? Встаю с кровати и, не обращая внимания на продолжающиеся лица вопросы утверждения мальчика, двигаюсь к комнате, куда направился Барт. Но дверь оказалась заперта. Точнее, она не открывалась. Пройдя своим пси-щупом, я убеждаюсь, что замок находится в состоянии открыто, но дверь оставалась неподвижной, словно была приклеена. Эмоциональный сканер никого за дверью не обнаружил. Хотя я, приложив ухо к холодному дереву, отчетливо слышал бормотание и шаги министреля. Уверен, ищейки корпуса не смогут ничего доказать, наш план с архонтами был продуман идеально, а вот теперь все мои подозрения насчет миража подтвердились, ведь изначально план у нас был совершенно иной, и настоящий Антон об этом знает. Расширяю диапазон своего восприятия и понимаю, что, кроме двоих своих напарников, больше никого не чувствую. Хотя в коридоре точно были стражники, да и эти двое на диване теперь они воспринимались мной условно куклы, сделанные по слепкам настоящих Антона и стража. А ведь сперва я этого не заметил, изменения в их эмоциях были цикличны, словно одну и ту же мелодию поставили на повтор. Это очень слабо заметно, потому что двигались и разговаривали они как настоящие, а еще у них были одинаковые эмоции, не в том плане, что очень сильно похожие, а именно одни и те же. Их внутреннее эмоциональное состояние не соответствовало внешнему физическому. Либо со временем их синхронизация нарушилась, либо те, кто их создал, не смогли продумать всего. Хорошо, отлично, с этим разобрались, я нахожусь под каким-то заклинанием иллюзий. Возможно, это такие методы допроса здесь. Но главное сейчас для меня другое, где выход. Или стоит напрямую сообщить дознавателям, что я их раскусил. Ладно, я все-таки парень хороший и законопослушный, первым делом надо попробовать найти мирное решение. Силу применить всегда успеем. Возвращаюсь к Антону и спокойно сажусь в кресло напротив. Я знаю, что это все иллюзия и мои друзья, не настоящие. В том плане, что сейчас передо мной находятся подделки. Александр, что с тобой? Это же я, Антон, а это страж. Не пугай нас. Вот в этом-то и дело. Антона нельзя ничем напугать. Он уже жизнью пуганный. Давайте, снимайте свою иллюзию и нормально поговорим. Никакой иллюзии нет, Александр. Мы все находимся в здании корпуса защитников, в скромных апартаментах. Скоро, кстати, обед принесут. Завтрак. Что? По времени нам должны принести завтрак. Мое терпение уже подходит к концу, особенно взбесило. Почему-то, вопросительная интонация в голосе подделки Антона. Не знаю, кто вы там такие. Но давайте уже заканчивать весь этот цирк. Ваш план уже провалился, вокруг слишком много несостыковок. Мы хотели по-хорошему, ты даже не должен был ничего заметить. Но раз такое случилось, то вот наше предложение, расскажи нам всю правду о том, что произошло и мы отпустим тебя и твоих друзей. Но до тех пор мы будем держать вас в заперти иллюзий. В этот раз мальчик говорил слова ртом и вслух, без всякой телепатии. Его голос был тонким, но чуть более взрослым, чем ожидалось и, на мой взгляд, не подходил Антону, скорее, принадлежал кому-то постарше, юноше лет 15. Я тоже хотел по-хорошему, так же, как и у архонтов. Обратившись к своей энергетике, понимаю сразу две важные вещи. Первое, духовное тело у меня присутствует, но стоит на паузе. При обращении к нему оно не откликается, как раньше, то есть возможность использования внутренней энергетики у меня отсутствует. Любопытно, хочу научиться также отключать магию. Второе, я чувствую пульсацию у себя в душе. Погружаюсь сквозь туман глубже, к ядру, и вижу, что это новый канал с потоком аспекта справедливости выходит на связь со мной. Эх, надо было смартфон включить и с собой прихватить. Наверняка у меня там куча пропущенных звонков и сообщений. Мысленно обращаю внимание к жгуту изумрудного цвета, недавно приобретенного канала, и получаю знание, озарение, информацию в чистом виде. Как сейчас модно говорить, инсайт. И это откровение было интересным. В голове у меня появилась информация, что все происходящее сейчас не согласуется с понятием справедливой чаши весов на моей стороне. Получается, что у меня теперь есть некий индикатор уровня допустимой самозащиты. Видимо, когда я расправился с Виллиараном Кариусом, этот порог был превышен мною, за что я и получил острой железкой от Тедеши, рана, кстати, благодаря Саре уже полностью затянулась и о ней ничего не напоминало.